Глава 15. Чокнутая поездка. Сложив руки под грудью, Аяка хмуро смотрела на лежавших на диване умирающих стажеров. Синахару они основательно залили зельями, а Камацу, плохо реагирующими на ведьмовские микстуры, пришлось сделать пару внутривенных уколов и подключить капельницу с дезинтоксикационным препаратом. «Признавайся, ты их специально отравила?» — спросила она у Йосика, накормившей несчастных работников заморскими ягодами. «Да в смысле специально? Я их тоже ела, и со мной же все в порядке?» Подруга возмущенно стукнула себя по груди и вздернула подбородок. «Твой желудок и сталь способен переварить!» — проворчала Аяка, глянув на ее стол, как обычно заваленный раскрытыми упаковками всяких вредных закусок. «Я вчера тебе оставляла записку, что у нас кончается черная бейка на 1.5 сантиметра. Ты хоть увидел ее в этом сраче?» «Сегодня приберусь». «Ладно, времени уже нет». Она глянула на наручные часы. «Сама тогда съезжу к поставщику. Попробую договориться при личной встрече, раз он ни в какую не желает общаться по телефону». «И я поеду с вами», — поставил ее перед фактом Шикаяма. И как бы сильно не хотелось отказаться, Аяка все же понимала, что одной небезопасно отправиться в такое путешествие. Поставщик Викуни и ткани жил в горах, в 50 километрах от ближайшего населенного пункта. В маленькой деревушке, в которой осело не больше десятка семей, из поколения в поколение занимающихся сельским хозяйством. Вернее, они следили за популяцией одних не поддающихся одомашниванию пугливых животных, помогали тем плодиться, защищали от хищников и состригали ценную шерсть раз в 3 года. В Нихаку обитала совсем маленькая популяция викуней, в районе 400 голов. Наверное, поэтому их так старательно оберегали всевозможные зоозащитники и целые общины, которые заселились неподалеку и возводили в цель существования собственного рода заботу об этих чудных созданиях. И от мысли, что она могла родиться в одной из таких общин, где у тебя нет выбора, кроме как продолжить заниматься тем, чем занимались всю жизнь твои родители, Аяке стало жутко. «Вам холодно?» Обеспокоенно поинтересовался Шикаяма и подставил ладонь к вентилятору напротив сиденья. «Вроде не сильно дует». «Нет, все нормально». Она отвернулась к окну, за которым на большой скорости проносились возделанные луга. Никак не отреагировав на то, что он положил ей на колени свою рубашку, Аяка прикрыла глаза и попыталась поспать. На скоростном поезде они доедут из Асагавы до Рюсана еще до наступления обеда. Он катился со скоростью почти в 150 км в час. Всего 220 минут, и из самого центра они доберутся до южного края острова. А уже из Рюсана на попутках, или, как повезет, до деревушки в глуши. Очень хотелось успеть вернуться в цивилизацию до наступления ночи, а не заночевать где-нибудь в горах среди пугливых викуней. Незаметно для себя провалившись в сон, она проснулась от звука движения толпы. Поезд давно остановился, и пассажиры, теснясь в узких коридорах, медленно продвигались к выходу. Первое, что поняла Аяка, открыв глаза, она спала на плече у Шикаямы. И не просто слегка притулив висок, а нахально навалившись половиной тела и обняв поперек живота. Он прислонил щеку к ее макушке, таким образом то ли удерживал голову, то ли и сам спал. И вот уж злая шутка. Оказавшись в такой щекотливой ситуации, совсем не хотелось из нее выбираться. Ей сейчас было так уютно и хорошо, как не было уже очень давно. В проходе напротив их сиденья остановился мальчик с леденцом на палочке. Он медленно лизнул посиневшим из окраски языком вытянутую карамельку, не сводя с Аяки круглых глаз с длинными ресницами, о которых она могла лишь мечтать. И вдруг очаровательно улыбнулся, продемонстрировав щербинку из-за отсутствующего зуба. Не улыбнуться в ответ малышу было невозможно. Наступит день, когда и у нее будет не менее милый карапуз. «Ичи, не смущай тетю!» Мягко одернула его мама и потянула за руку, кинув на нее осуждающий взгляд. И дальше лежать на Шикаяме было попросту неприлично. Оперевшись на подлокотник, она попыталась привстать, но его рука обхватила ее за плечи и прижала обратно к своей груди. Но уже в следующую секунду он ослабил хватку и сонно пробормотал. «Простите, я как-то рефлекторно». Они вышли на открытый перрон, вдоль которого тянулась широкая полоса, отделенная невысоким заборчиком из обожженного кирпича и кованой оградки. Примерно через каждые 5 метров можно было зайти в этот коридорчик и отдохнуть на деревянных лавках под навесом из живой виноградной лозы. Сразу напротив вокзала расположилась кофейня, в которую Шакаяма попытался ее затащить. Но времени и без того было впритык, поэтому, купив у уличного продавца парочку стаканчиков с жареным тофу, а еще несколько бамбуковых свертков с клейким рисом на случай, если проголодаются позже, они отправились на поиски автобусной остановки. В нужную им сторону автобус ходил лишь 3 раза в день. Рано утром, в полдень и в 5 часов вечера. И поскольку на первые 2 они опоздали, пришлось почти 3 часа ждать, когда подкатит доисторическая буханка на колесиках. Она словно сошла с конвейера в тот же год, что и родилась Аяка. Страшновато было забираться внутрь. Дно от каждого шага жалобно скрипело, а им еще достались места в самом хвосте. Если автобус надумает рассыпаться на запчасти, то они отвалятся в числе первых. Маленький щупленький дедушка в очках с толстыми линзами, из-за чего его глаза казались гигантскими, торжественно представился перед началом поездки. Медленно присел на водительское место, пристегнулся, проверил все показатели и так вдавил педаль газа в пол, что половина женщин, сидящих в автобусе, взвизгнула, а потом весело и смущенно расхохоталась. А вот Аяку смеяться совсем не тянуло. Она в ужасе смотрела на проносящиеся перед глазами стволы деревьев. Одно дело ехать на такой скорости на новеньком поезде, только недавно прошедшем всевозможные проверки безопасности, и совершенно другое на столетнем автобусе, выглядящем так, будто вся эта конструкция держалась на одном честном слове. Колесо наехало то ли на небольшую кочку, то ли на заплатку, и заднюю часть буханки тряхнуло. Так тряхнуло, что Аяка подскочила над сиденьем. И наверняка куда-нибудь улетела, если бы ее не поймал Шакаяма. Она тихо пискнула, но этого хватило, чтобы привлечь внимание. Несколько голов тут же обернулось и впилось в нее любопытными взглядами. Теперь тетушки сидели в полоборота и хохотали с ее перепуганного лица. А как там не испугаться, когда откровенная рухлядь летела на скорости больше, чем 100 км в час? Буханку так заносило на поворотах, что колеса с одной стороны отрывались от дороги, а сердце всякий раз при этом замирало в груди. Кажется, автобус наехал на лежачего полицейского, потому как в салоне подлетели абсолютно все, окончательно превращая чокнутую поездку в катание на аттракционе. Аяка и вовсе едва макушкой потолка не коснулась, а потом еще и приземлилась на чужие колени. «Что ты делаешь?» Возмутилась она, когда Шакаяма обнял ее за талию, прижал к себе, не давая пересесть обратно на сиденье. «Что за рефлексы такие дурацкие?» «Мне так удобнее вас держать». «Не надо меня держать. Я сама в состоянии усидеть на месте. И вообще это неприемлемо, неэтично и не...» «Пожалуйста, госпожа Ита, хватит ёрзать». Взмолился он и посмотрел ей в глаза. «Я не железный.